Адвентисты. По основным принципам вероучения, секта адвентистов близка к баптистам и евангелистам, но она имеет свои особенности. Адвентисты фанатично проповедуют близкое пришествие Христа и конец мира. В современных условиях эти проповеди носят особо реакционный характер. Две основные идеологии борются в наши дни. Идеология войны, смерти и уничтожения и идеология мира, жизни и созидания. Пропаганда конца мира служит идеологической подготовкой атомной войны и массового истребления человечества. Она ведется идеологами империалистической буржуазии, которые в науке обосновывают конец истории, конец развития в культуре, искусстве, литературе, проповедуют презрение к жизни, в религии возвещают страшный суд и всеобщую смерть. Конец истории – смерть, атомная война – это навязчивая идея современной буржуазной пропаганды во всех ее разновидностях. Но особенно страшные формы влияния на умы, чувства, жизнь людей она приобретает в религиозных сектах. Отживающий класс эксплуататоров в нашу эпоху развернутого строительства коммунизма стремится возвести свою гибель в закон всего существующего. Хочет утянуть с собой в могилу все человечество – изображая свой конец как конец истории, а суд истории над последним эксплуататорским классом на Земле как страшный последний суд Бога над всем человечеством. Идеи о светопредставлении и об уничтожении человечества всегда возникали, когда история обрекала на гибель ту или иную социальную прослойку или класс. Представителям этих групп населения их гибель представлялась обычно концом света, ибо они жаждали уничтожения всего мира, в котором для них не нашлось места. Более 100 лет распространяют свои мистические идеи о конце света адвентисты. Само название секты происходит от латинского «adventus», что значит «пришествие». Они считают, что люди будто бы доживают свои последние годы. Сказками о конце света они отвлекают трудящихся от борьбы за настоящее счастье на Земле. Проходят годы, десятилетия. Второе столетие пошло со времени появления первой адвентистской общины, а пророчества их о близком конце мира не оправдываются. В 1831 году американский баптист Уильям Миллер начал проповедовать, что конец света приближается, и в 1843 году на землю придет Христос для совершения своего суда над греховным человечеством. Миллер в своих пророчествах исходил из пророчеств Даниила и из апокалипсиса, как христиане называют древнее собрание астрологических и других сумасбродств, собранных в Библии. Попались слова Миллеру, и сказал этот святой кому-то, вопрошавшему, на сколько времени простирается это видение о ежедневной жертве и об опустошительном нечестии, когда святыня и воинство будут попираемы. И сказал мне, на 2300 вечеров и утр, и тогда святилище очистится. Книга пророка Даниила, глава 8. Что здесь сказано? Непонятно. Галиматья какая-то, скажет нормальный человек. Миллер же, приняв каждый библейский день за год, решил, что через 2300 лет земля очистится от нечестия. Но когда же это нечестие началось? Опять ответ получить нетрудно. Считать надо, видимо, с осквернения храма в Иерусалиме, когда персидский царь Артаксеркс I издал свой указ о служении в этом храме. Произошло это в 457 году до нашей эры. От 2300 лет отнять 457, и получится дата второго пришествия Христа. Так рассуждал Миллер. Он вычислил даже день этого события. 21 марта либо 1843, либо 1844 года нашлись заинтересованные в распространении этих измышлений. Многие проповедники увидели в миллеровском пророчестве хорошее средство для возбуждения интереса к религии. Началась бешеная пропаганда. Распространялись различные легенды о видениях и катастрофических явлениях природы, свидетельствующих якобы о близком конце мира. Для этого использовались лунные и солнечные затмения, землетрясения, Лиссабонское землетрясение 1775 года и так далее. Уже задолго до 21 марта 1843 года никто из адвентистов-фермеров не готовился к посеву. Имения и земли продавались и просто раздавались. В роковой день, как рассказывали очевидцы, адвентисты облеклись в белые одежды, вышли на поля и стали глядеть в голубую высь. Каждому хотелось первому услышать звуки архангельской трубы, описанной в Апокалипсисе, и увидеть спускающегося с небес Христа. Но он не явился. Решили, что он явится во второй срок. Ждали еще один год. Опять ничего не делали, не засевали поля. Нашлись уже и тогда люди, которые называли адвентистов просто сумасшедшими, но на них это не действовало. Они ведь знали, что безбожие должно расти перед приходом Христа. Чем ближе к 21 марта 1844 года, тем больше рос их фанатизм. 21 марта все снова облачились в одежды, специально сшитые для встречи Христа, и торжественно с песнопениями вышли в поле. Опять долго ждали, смотрели в небесную высь. Но ни один адвентист даже в галлюцинации не видел того, что ему так хотелось видеть – сошествие на землю Спасителя. Для успокоения верующих Миллер написал письмо. «Я ошибся. Я неправильно высчитал, но все-таки время близко. Христос при дверях». Один из его учеников, Сноу, сел снова за Библию, чтобы найти оправдание обману. «Нет», – отвечал он тем, кто не хотел верить Миллеру. «Пророк высчитал срок правильно. Он не учел только того, что сказано в Евангелии от Матфея, в главе 25. Там сказано, что Христос, жених, запоздал прийти к десяти девам по полуночи. Значит, и здесь он запоздает на полгода. Поэтому второе пришествие совершится 22 октября 1844 года. Снова все стали ждать. Опять разорение, продажа и раздача последнего имущества. Но Христос опять не явился. Что делать пророкам? Но они здесь нашли выход, нашли лазейку. Очищение святилища, стали они говорить, состоялось в 1843 году. Но это произошло невидимо для смертных, ибо святилище небесное. На землю же Христос придет скоро. Опять нашли соответствующие доказательства из Библии. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий. И что интересно, до 1844 года об этом месте Библии никто даже не заикался. Какая все-таки удобная книга Библия. Всегда в ней можно найти лазейку для обанкротившегося религиозного пророка. Читатель, пожалуй, уже спрашивает себя не раз. Неужели люди, позволявшие себя обманывать раз, другой, третий, были нормальными в умственном отношении? Мы уже говорили, что это движение было вызвано ужасными социальными, экономическими и политическими потрясениями, которые несла с собой буржуазия, накопляя капитал для расширения производства, создавая тресты и монополии. Эти потрясения приводили многих людей к самоубийствам, приводили в психиатрические больницы. Многих из адвентистов также пришлось лечить в таких же больницах. Адвентизм был религиозной реакцией определенных слоев американской буржуазии и прежде всего разлагающегося фермерства против роста капитализма. В идеологии адвентизма ярко отразилась психология отчаяния, охватившего разоряющуюся мелкобуржуазную массу, которая не видела, кто кроме Бога мог бы спасти ее от кризисов, от неминуемой гибели, от страданий и бед. Свои проповеди Миллер вел, оставаясь баптистом, не собираясь основывать какую-либо секту. Но общественные условия того времени сложились так, что его идеи о конце света находили все больший и больший отклик. Сторонники таких идей начали создавать свои группы в самих баптистских общинах, а затем и свои собственные общины. Новые секты мало чем отличались от баптистских, так же, как и они, совершая крещение верующих путем погружения в воду. Взгляды Миллера, особенно после выхода его брошюры «Свидетельства из Писания и истории о Втором пришествии Христовом около 1843 года» и о его личном царстве в продолжении тысячи лет, нашли отклик в среде разоряющейся американской мелкой буржуазии и фермерства. Бурно развивавшийся капитализм ставил перед этими слоями населения перспективу неизбежного разорения, нищеты. 1830-37 года были одним из наиболее бурных периодов развития капитализма в истории США. Массы рабочих и фермеров рассматривались капиталистами как неспосланные им Богом рабы, которых можно эксплуатировать без предела, делать с ними все что угодно и даже уничтожать. Они хладнокровно обрекли миллионы рабочих на смерть в шахтах, на фабриках, железных дорогах, где не было и намека на какую-то технику безопасности. Это была оргия свободного предпринимательства, в которой царствовал закон джунглей. И между собой капиталисты грызлись, как тигры, за богатую добычу. Они крали друг у друга целые железные дороги, заводы, фабрики, убивали друг друга, посылали вооруженные банды для уничтожения заводов конкурентов, покупали и продавали законодателей и служителей религии. Церковь, щедро субсидируемая и поддерживаемая ими, пела хвалебные гимны капитализму и утешала нещадно эксплуатируемый трудовой люд сказками о блаженстве на том свете. Американскую экономику уже тогда начали потрясать жестокие, непонятные для трудящихся кризисы перепроизводства. Периодически в 1819, 37, 54, 57, 60 годах повторялись тяжелые времена. Кризис 1837 года вызвал огромную панику во всей стране. Промышленность была парализована, десятки и сотни тысяч рабочих лишились работы. Наступление крупного капитала воспринималось разоряемой им мелкой буржуазией как наступление конца света, или, во всяком случае, его предзнаменование. Не понимая действительных причин тяжелых времен, бессильные в борьбе с железными законами капиталистической конкуренции, отчаявшиеся люди жадно ухватились за проповеди Миллера о близкой кончине мира в надежде на то, что их в столь тяжелом положении может спасти только какая-то сверхъестественная сила – Бог, который и установит царство справедливости на земле. Поверившие Миллеру простаки раздавали свое имущество, забрасывали свои дела и поля, быстро разоряясь и облегчая тем самым обогащение крупных капиталистических хищников. Так что эти проповеди уже тогда помогали капиталистам, а народу приносили много страданий. После того, как пришествие не состоялось, ни в 1843, ни в 1844 году, многие из сторонников покинули проповедника, как обманщика. Сам же Миллер в январе 1845 года был исключен из баптистской общины и в 1849 году умер. Последователи Миллера долго искали ошибку в его расчетах и несколько раз переносили сроки пришествия, не желая, однако, сделать единственно правильного вывода из всех неприглядных историй с предсказаниями страшного суда. Вывода о том, что эти пророчества и не могли оправдаться, ведь они исходили из библейских мифов и к тому же произвольно толковали их. После неоднократных провалов таких пророчеств заправилы секты отказались намечать точные сроки. Они стали говорить, что никто не знает ни дня, ни часа пришествия, но оно близко. Такие пророчества использовали, как правило, в острые политические моменты, в тяжелые годы войны или ее угрозы, как это делают сектанты и сейчас, пророча гибель человечества в Третьей мировой войне. В результате разложения адвентизма возник ряд его направлений. Адвентисты первого дня, адвентисты седьмого дня, адвентисты евангельские, адвентисты-христиане, адвентисты будущего века, адвентисты тысячелетия, адвентисты седьмого дня – реформисты, адвентисты седьмого дня – либеральные и тому подобное. Вначале адвентисты имели основой вероучения только пророчество о пришествии Христа. Позднее, в 1846 году, возникает новое течение, созданное Джеймсом Уайтом и его женой Еленой Уайт, якобы имевшей во сне видение о субботе, когда Бог велел передать всем верующим, чтобы они вместо воскресения праздновали субботу. Это видение Елены Уайт определило все особенности течения адвентизма, ставшего затем самым распространенным – адвентистов седьмого дня.